Если люди станут все подвергать анализу и пытаться во всем найти недостатки, не разобравшись в сути явлений, то они лишь сведут на нет собственное развитие. Наш разум всегда должен быть раскрыт, мы всегда должны быть готовы к восприятию. Мы должны хорошо знать, что говорим, и никогда не заявлять: «О, это все неправильно, Эйнштейн так не говорил». Эйнштейн или люди вроде него утверждали, что Земля плоская. Эйнштейн или люди вроде него утверждали, что человек никогда не превысит скорости звука. Однако мы это делаем, как вам известно, по крайней мере, делают некоторые из нас. А другие путешествуют со сверхсветовой скоростью. Те же астральные путешествия совершаются намного быстрее. Перемещаясь в астральном мире, мы проносимся практически мгновенно. Впрочем, мне нет нужды рассказывать вам об этом. Если ваш разум будет открыт, то вместо разрушительной критики вы попытаетесь воспринять это конструктивно, и тогда поймете, что в астральных путешествиях нет ничего сложного. Помните также, что примерно каждые 2000 лет на Землю приходит новый мессия, спаситель или духовный лидер мира. Это повторяется из цикла в цикл, то есть вечно. Вот мы и добрались до конца очередной книги, до 12 главы, написанной в 12 час цикла Кали. Да поможет вам в пути написанное мною. И в качестве заключения к моим заметкам о религии, да позволено мне будет добавить, что вы вполне можете доверять тому, что я написал, ибо все, что написано в моих книгах, сущее. Правда. По любезному разрешению издательства. Вот уже много лет после выхода в свет третьего глаза, я получаю огромную почту, и до совсем недавнего времени всегда отвечал на многие письма. Но теперь я должен сказать, что больше не в состоянии отвечать на приходящие письма, если их авторы не оплачивают ответа. Поэтому прошу вас не отправлять писем в издательство для их дальнейшей пересылки в мой адрес, поскольку я обратился с просьбой к моему издателю не пересылать мне никаких писем. Люди просто забывают о том, что оплачивают только книгу, а отнюдь не пожизненную бесплатную службу добрых советов по почте. А издательство — это издательство, а не ведомство по пересылке писем. Я получаю письма со всего света, даже из-за железного занавеса, но ни один из многих тысяч моих корреспондентов не присылает с письмом подтверждения оплаченного ответа, а почтовые услуги так дороги, что я просто не могу себе позволить отвечать на все письма. К тому же, ко мне часто обращаются с довольно странными просьбами. Вот некоторые из них. Как-то из Австралии пришло отчаянное письмо, отыскавшее меня в Ирландии. Дело, по-видимому, действительно не терпело отлагательств, а потому за собственный счет я отправил в Австралию телеграмму. С тех пор я не получил даже записки с благодарностью. Некий джентльмен из Соединенных Штатов прислал мне письмо с требованием, чтобы я немедленно написал за него диссертацию и выслал ее с обратной авиапочтой. Этой диссертацией он хотел воспользоваться, чтобы получить степень доктора в области восточной философии. Само собой, никаких денег на почтовые расходы он не думал присылать. Зато требование звучало довольно-таки грозно. Один англичанин прислал чрезвычайно высокомерное письмо, обращаясь ко мне в третьем лице с требованием предъявить диплом. Если диплом вполне удовлетворит этого человека, то он рассмотрит возможность поручить себя моему наставничеству при условии, что за это не потребует платы. Иными словами, мне собирались оказать великую честь. Не думаю, чтобы мой ответ пришелся ему по вкусу. Еще один тип заявил в своем письме, что если я и мои «дружки» заявимся из своего Тибета и столпимся в Австралии у его постели, тогда и он за милую душу погуляет в Австралии. Другие люди спрашивают буквально обо всем, начиная с серьезных эзотерических вопросов, на которые я могу ответить, если захочу, и заканчивая тем, как содержать кур даже собственного мужа. Многие вообще считают своим долгом писать мне по любому поводу и чувствуют себя страшно обиженными, если ответ не приходит с ближайшей авиапочтой. Хочу попросить вас не беспокоить больше моих издателей. Я даже обратился к ним с просьбой не пересылать мне больше писем, ибо это отрывает их от дела. Тем же, кто действительно нуждается в ответе, хотя я вовсе не напрашиваюсь на письма, я предлагаю более удобный адрес: dr.lapsoncrump@gmail.com/tlrlondon.wci/england. Я не гарантирую, что ответ будет получен. К тому же, воспользовавшись этим адресом, вы должны приложить соответствующую сумму на отправку ответа, ибо эти письма будут мне пересылаться, за что придется платить. Поэтому вряд ли у меня появится настроение отвечать вам, если мои расходы вы не сделаете вашими расходами. Например, к тому времени, как будут оплачены все почтовые расходы, каждый ответ обойдется мне как минимум в доллар. Спасибо. Миссис Валерия 40, языковому пуристу, за то, что она великодушно согласилась печатать многочисленные копии этого манускрипта, храбро игнорируя и оставляя без изменений ломанный английский и недостойную грамматику. Виктории Харви из Брайтона, Сассекс, Англия, за тонкое чувствование и понимание, так точно отраженное в ее иллюстрациях. Ма, за чтение и критику, всегда доброжелательную, моих первых набросков и, Лютику, за ее трудную работу, набор текста под диктовку. Мисс Тадлинг и Клеопатри Рампа, представляющим на земле госпожу Куэ, и миссис Фефисер Илсы, которая, будучи всего 6 месяцев от роду, великодушно поддерживала меня и иногда уничтожала страницы раньше, чем я успевала их перечитать. Мои милые женщины. Ведь все они женщины. Спасибо вам. Т. Лапсанг Рампа.